Глава 71. Три месяца спустя. Яна сидела дома, наслаждаясь еще одним прекрасным солнечным утром. Из курятника в дальнем конце двора доносилось умиротворяющее кудахтанье. Недавно заходила Энн, чтобы провести плановый осмотр. Они так хорошо заботились, что Яна невольно чувствовала вину за давние плохие мысли относительно этой женщины. Она и правда оказалась чудесной акушеркой, добрая, заботливая, терпеливая и уверенная в своих действиях. Энн развеяла все опасения Яны, и они даже подружились. Яну немного смущало, что женщина уклончиво говорит о проблеме с ножками ребенка. Но она, наверное, не хотела тревожить беременную. «Я думаю, мы перейдем этот мост, когда доберемся до него, верно?» — прошептала Энн, поэтому Яна окончательно успокоилась. Энн позаботилась обо всем, что необходимо для проведения домашних родов, и тщательно заполнила журнал беременности. Ее чёткость и доброта вселяли полную уверенность в благополучном исходе. Именно это и нужно будущей маме. Энн никогда не говорила о своей альтернативной работе, присмотре за другими, хотя знала, что Крис обо всем рассказал. Яна лишь однажды спросила о детях, но женщина уклончиво ответила, что их, наверное, никогда не будет, ведь клинику уже закрыли, поэтому она больше не пыталась заводить разговоры на эту тему. Крис тоже не говорил о них, хотя ездил в коттедж, когда Энн требовалась какая-либо помощь. Яна одинаково доверяла им, и это стало основой их крепкой дружбы. Иногда, в хорошую погоду, девушка выходила на прогулку по Вуд-Лейн, но ни разу не видела там детей. Их тайна оставалась в безопасности. Клиника закрыта, а Моллер сидит в тюрьме. Яна смотрела новостные выпуски. Девушка собиралась выйти под теплые лучи солнца, когда низ живота и поясницу пронзила острая боль. Пытаясь отдышаться, она схватилась за дверь, чтобы не упасть, и подождала, пока боль не стихнет. Что это было? Для родов еще слишком рано, вряд ли это начались схватки. Оставалось еще 9 недель. Может, стоит позвонить Энне и попросить совета? Боль, словно раскаленный нож, снова пронзила тело. Она закричала. Никогда раньше такого не происходило. Яна, держась за дверь, молилась о том, чтобы боль поскорее отступила. Мгновение спустя девушка почувствовала на ногах ручейки теплой жидкости. У нее отошли воды. «Нет, пожалуйста, нет!» Из-за начавшихся ранних родов ее охватила паника. «Что делать? Нужен Крис. Нужно позвонить ему. Где лежит телефон?» Она оглянулась и увидела его на диване. Отпустила дверь и пересекла комнату. Очередная болезненная схватка временно парализовала ее. Никто не говорил, что все будет настолько больно, да и не должно быть. Все говорили, что первенцы рождаются позже намеченного срока. Нужно присесть, чтобы не свалиться со слабеющих ног. Она, плевать на мокрые джинсы, опустилась на диван и позвонила Крису. Попала на голосовую почту. Черт! Позвонила снова. Он на работе, но всегда держит телефон под рукой. Яна позвонила еще несколько раз, а потом, не в силах сдерживать отчаяние, оставила голосовое сообщение. «Крис, я рожаю! Приезжай скорее! Ты мне нужен! Я сейчас позвоню Энн». Она напряглась, когда новая волна боли захлестнула тело. Попыталась глубоко вдохнуть, но ничего не получалось. Боль постепенно стихла. Это слишком частые схватки для первого этапа родов. Она набрала номер Энн. В ответ услышала гудки. «Пожалуйста, ответь, пожалуйста. Не бросай меня одну, я могу умереть». Яна продолжала названивать до тех пор, пока Энн не взяла трубку. «Срочно приезжайте обратно!» — закричала девушка. «Я рожаю! Схватки каждую минуту!» «Ты уверена?» «Слишком ранний срок для схваток. Ты засекала время?» «Нет! Но мне не нужны чертовы часы, чтобы об этом узнать! Мне больно, у меня отошли воды! Мне страшно, Энн, приезжайте! Крис не берет трубку, пожалуйста!» Новый приступ боли заставил ее кричать. «Я еду», — сообщила женщина. «Буду через 10 минут. Постарайся успокоиться и дыши. Возможно, это ложные роды. Поднимись наверх и ляг в кровать. Подстели под себя несколько полотенец. Я скоро буду». «Мне вызвать скорую?» — заплакала Яна. «Нет, не надо». Яна впервые услышала тревожные нотки в голосе женщины.